Водяной ждал нас на прежнем месте у озера. Выслушав наш отчет, он горестно повесил голову. Вздох его был подобен грохоту Ниагарского водопада. «И что нам теперь делать?» – озвучил общий вопрос Коля. «А что нам остается?» – ответила я. «Спасать лес и реки и искать Чернослава». При упоминании экс-жениха Василисы кот ощетинился, Водяной нахмурился, а Коля удивленно воскликнул. «Какого Чернослава? Богатыря, что ли? А он нам чем поможет?» Я покачала головой. «Помогать он нам точно не станет, потому что он за этим всем и стоит». «Да ты что, Яна?» – в удивлении мяукнул кот. «Такое под силу только чародею». «А Василиса разве не сказала тебе, что ее жених – колдун?» – спросила я. Варфоломей вытаращил на меня зеленые глазищи. «Быть того не может. Очень даже может». «Да с чего ты взяла?» «Сам подумай, с чего бы волшебнице Василисе с ее-то могуществом бояться немилого жениха, которого ей под силу одолеть. А вот от злого чародея можно и из царских палат в лесную избушку сбежать». «Что же ты раньше молчала?» Кот выгнул спину. «Да я сама только что сообразила. А ведь следовало еще раньше, когда Сидор перед всем народом имя Яги чернил, а Чернослава героем выставлял. Вот кому в первую очередь слухи о Яге были выгодны. На контрасте со злодейкой Ягой Чернослав выглядел просто рыцарем в сияющих доспехах. Только мне тогда и в голову не приходило, что Чернослав может быть магом». «А сейчас чего пришло?» – недоверчиво сощурился кот. «Помнишь, ты говорил, что Любава влюблена в Чернослава? Как думаешь, если бы он попросил ее об одолжении, она бы согласилась ему помочь?» Ответом мне было молчание. «А он не просто попросил», – продолжила я. Он посулил взять ее в жены. При нашей первой встрече она так сияла и сказала, что вскоре выходит замуж. Еще тогда стоило бы обо всем догадаться. А сегодня Любава отказалась назвать его имя. Учитывая, что она была в полушаге от смерти, вряд ли бы она стала выгораживать чужого человека. «Или верила, что он еще спасет ее», – тихо заметил Коля. «Не спасет», – не задумываясь, возразила я. «Ты сам видел. Он велел ей задействовать все силы. Не сегодня, так завтра она бы все равно попала в свою ловушку, как только сеть вышла из-под ее контроля. Не забывай, что основной дар Любавы – любовные чары, порча не ее профиль. И давая ей такое поручение, Чернослав не мог не знать, что оно ее погубит». Коля ничего не ответил, только отвернулся к воде и, размахнувшись, кинул в озеро камушек. Камушек несколько раз отскочил от воды и упал на макушку вынурнувшей русалки. Русалка отыскала хулигана взглядом, погрозила ему пальцем, соблазнительно улыбнувшись и тряхнув мокрой копной волос. Коля засмущался и повернулся к озеру спиной, от греха подальше. Русалка разочарованно взмахнула хвостом и ушла под воду. Водяной насмешливо фыркнул в бороду. Коля еще больше вспыхнул и поспешил перевести тему. «Чернослав на месте не сидит, по всему царству за подвигами гоняется. Пока мы его искать будем, лесу с реками не сладко придется. Как бы тут помочь?» «Поисками Чернослава займешься ты, а по поводу леса с реками есть у меня одна идея». Я поднялась с нагретого камушка и кивнула коту. «Варфоломей, прогуляешься со мной до Чаруева?» «До Чаруева?» – удивился он. «А что там? Ну, конечно!» – подпрыгнул он. «Яна, ты голова!»